300. Льются песни, льются семена, и стучат, стучат, стучат бокалы, да. Чёрный Мерло, Нико, Нико, если мы... Да, льются песни, льются семена, и стучат, стучат, стучат бокалы, да. Чёрный Мерло, Нико, Нико, если мы... Да. Nico, you ain't no.